Лохматый охотник. В то летнее утро я поднялся ни свет ни заря. Удочки и наживка собраны были еще с вечера. Оделся, взял ружье и патроны, заряженные дробью. Навстречу мне попалось несколько женщин, выгонявших коров в стадо. Они удивленно спрашивали: «Что это ты, Анчол, на рыбалку с ружьем идешь?» А кто-то даже пошутил: «Дескать, ни одна рыба не уйдет от такого рыбака. Не поймает удочкой, так из ружья застрелит». Но я не обращал внимания на вопросы и насмешки. Я-то знаю, зачем мне нужно ружье на рыбалке. А чего объяснять другим? Вскоре я вышел в чистое поле, потом углубился в лес. Извилистая тропинка привела меня к лесному озеру, берега которого густо заросли тальником, высоким черемушником и смородинником. Над озером стоял молочно-белый туман, сливаясь с водой. Я выбрал удобное для рыбалки место, подвесил ружье и сумку на куст и стал разбирать удочки. Солнце постепенно всходило, и туман над водой медленно редел, открывая ровную, спокойную поверхность лесного озера. Потянуло ветерком, зашептались тальники и камыши, зазеленела вода, в ее зеркале отражались рябины и смородинник. Белые лилии раскрылись на воде. Я люблю бывать на этом озере, и в этом месте рыбачу не впервые. Здесь мне попадались окуни и даже большие сазаны. Сидишь часами с удочкой в руке. Кругом тишина, лишь стрекозы неслышно пролетят. Как молнии пронесутся ласточки, чуть не задевая белой грудкой сонную воду. В такие вот минуты сидишь и думаешь о чем-нибудь хорошем или мечтаешь о будущем. А вот и стайка утят выплывает из-под нависших тальников. Они меня совсем не боятся. Мне приятно смотреть на их неторопливые, плавные движения. Но в прошлое воскресенье я сильно за них встревожился. Утята, как всегда, плавали вместе с матерью, то отставая, то догоняя ее, когда она их нежно призывала к себе. Вдруг утка резко и тревожно крякнула. Маленькие утята, как по команде, рассыпались по сторонам и исчезли. Я даже не заметил, куда они скрылись. В это время я увидел в небе ястреба. Утка, вместо того, чтобы улететь или спрятаться в тальник, поднялась над озером и начала набирать высоту. Она как бы поддразнивала ястреба. Хищник уже только этого и надо было. Он сложил крылья и камнем бросился на утку. Она вдруг резко вывернулась, изменив направление полета, а ястреб чуть не угодил в высокую сухостоину. Потом он снова взмыл, но больше утку не преследовал и стыдливо улетел за гору. Утка-мать, описав несколько кругов над озером, опустилась на воду и призывно закрякала. И тут из-под нависших над водой кустов стали появляться маленькие пушистые шарики, желтоносые утята. Они радостно пищали, окружив мать, а она им нежно отвечала. Потом утка увела своих детей в береговые кусты кормиться. А вскоре над озером вновь появился ястреб. Он покружил, покружил и улетел. Вот тогда-то и возникла у меня мысль избавить утиное семейство от врага, и я взял с собой ружье. Но сегодня ястреба не видно над озером, и утка-мать почему-то не показывается. Утята плавают одни. Правда, они стали намного больше, крылышки выросли, но они еще не летают. Где же утка? Неужели она попала в когти ястреба? Вдруг в кустах тальника я услышал чьи-то тяжелые шаги, вроде бы кто-то босыми ногами шлепал по берегу. Видимо, кто-то пришел рыбачить. Из-под тальников прошли кругами небольшие волны. «Зачем рыбаку лезть в воду?» — недоумевал я. Утята спокойно плавали, видимо, они были сыты. В это время из тальников послышался утиный кряк. Но голос утки был какой-то странный, грубый, как будто простуженный и не похожий на утиный. Утята встревожились и, насторожившись, стали кружить на одном месте. Неужели это кто-то чужой заманивает утят? Я взял ружье и, затаив дыхание, осторожно, чтобы не хрустнула веточка, пошел в тальник, обойдя их далеко по берегу. И опять несколько раз в кустах кто-то прокрякал. Я тихонько раздвинул кусты и, сделав несколько шагов вперед, чуть не выронил ружье от неожиданности. У самого берега, наполовину в воде, среди густых кустов, лежал на боку небольшой медведь. Правая передняя лапа его чуть-чуть выступала из-под воды. Он лежал неподвижно и время от времени хрипло крякал. Я замер и стоял, думая, что же делать. Сразу вспомнил рассказы деда про хитрости медведей. Он говорил, что медведи, когда охотятся, могут стрекотать по-сорочьи, каркать по-вороньи, мычать, как корова, и даже пытаются лаять. Я тогда не поверил деду Постану. И вот теперь я сам увидел, как этот медвежонок, наверное, пестун, решил полакомиться утятами. Медвежонок не был еще взрослым, но по сравнению с малюсенькими утятами он был великаном. Неужели он не может найти себе другую пищу? Зачем ему обижать таких маленьких, несмышленых птенцов? И я решил проучить медведя. Медленно и осторожно я поднял ружье и нажал на курок. Выстрел был оглушительный, как из пушки, и долго раскатывался по лесу. Медведь подпрыгнул, как пружина, и снова упал в воду. При этом он заревел и бросился вплавь через озеро. Вскоре он уже был на другом берегу. Он тяжело и медленно выполз из воды на берег и затих, не двигаясь. Я ничего не понимал. Что случилось с медведем? Когда раздался выстрел, я и сам испугался, а теперь к моему испугу примешивалось удивление. Почему медведь лежит? Не мог же я попасть в него, ведь я же не хотел его убивать и даже целился мимо. Подойти к медведю я опасался. А вдруг я случайно ранил хищника, и он нападет на меня, увидев близко? Немного подождав, я пошел в поселок, рассказал все матери и соседям, и мы, несколько человек, вернулись к лесному озеру. Медведь так и лежал на берегу, но нигде не было видно крови. Когда подошли поближе, оказалось, что медведь мертв. Я всю ночь не спал и все думал, зачем я убил хитрого медведя. Наутро в поселок пришел дедушка с пасеки. «Что, Анчол?» — сказал мне дедушка. «Говорят, ты стал на медведя среди лета охотиться». И дедушка, испытующе и с осуждением, на меня посмотрел. Я рассказал ему все, как было. Дедушка качал головой, слушая мой рассказ, а потом сказал. «Не пуля убила короткохвостого, а страх. Не выдержало у него сердце. С медведями это иногда бывает». «Да и с людьми тоже», — помолчав, добавил он. «Здорово же ты его пуганул». «Нет, дедушка, я ведь не хотел его убивать. Я утят жалел», — оправдывался я. «Хорошо жалел», — сказал дед. «Так жалел, что даже медведя погубил». Потом он ободряюще потрепал меня по плечу и сказал. «Что же теперь сделаешь, когда ружье в руках держишь? Крепко думай, прежде чем на курок нажимать».